Номер 35. Козырная шестерка. Уважаемый Владимир Владимирович, это письмо — благая весть. Так и хочется повторить слова Архангела. Радуйся, благодатная. Выход из опасного тупика найден. Даже надеюсь получить в награду орден за заслуги перед Отечеством. Речь о выборах 2008. О том, кто станет президентом России, вопрос роковой. Вся Россия, весь цивилизованный мир беспокоится, и вам все чаще приходится отвечать. В Германии вас прямо спросили, собираетесь ли вы избираться на третий срок. Вы ответили, я не буду менять основной закон. По Конституции нельзя избираться три раза подряд. Однако избираться в третий раз не подряд российская Конституция никому не запрещает. Вы вроде бы говорите о выборах 2012, но и до этого еще надо дожить, а для всех важен только 2008 год. Если вообразить страну, где власть действует по совести и справедливости, то обратиться к президенту, не дожидаясь выборов, следовало бы так. Уважаемый Владимир Владимирович, кто возглавит страну, если с вами, не дай бог, что-то вдруг случится? Фродков? Мы не вмешиваемся в ваше право назначать премьера, но быть вашим премьером, шофером, охранником – это одно, а быть президентом России – другое. Помните, как охранник Ельцина рулил страной? Что хорошего? Познакомьте нас с наследником, чтобы мы успели его узнать. Ким Ир Сен 40 лет приучал корейцев к Ким Чен Иру. Пусть наследник покажет свой ум, честность, завоюет сердца, а не выскочит, как чертик из табакерки или козырная шестерка из рукава. Нам бы не хотелось, чтобы повторилась ваша история. Вас назначили шефом ФСБ, потом премьер-министром, все так быстро, что потребовалась удачно случившаяся война в Дагестане и другие ужасы, которые завоевали вам любовь народа. Случись с вами что-то, Фродкову не удержаться? Грохнут? Ведь кроме вашего покровительства у него нет никакой опоры ни в высшем обществе, ни в силовых, ни в народе. Уважаемый Владимир Владимирович, пока вы король, все они, министры, администраторы, губернаторы, депутаторы, ваши дети, принцы, все ведут себя так, будто вы им отец родной, артисты. Ваше имя и отчество Владимир Владимирович они произносят особенным голосом, звучит как «Ваше Величество». Но как только вы уйдете, их общность разрушится. Один станет царем, а остальные... Беда остальных не в том, что они останутся принцами, беда в том, что они не останутся. Вообще ничего от них не останется. И они это знают. Смотрите, как все было хорошо, когда готовилась операция «Наследник-2000». Все вы были вместе. Рушайло, Степашин, Березовский, Аксененко. И вы там были не первый. Ельцин перебирал, прикидывал, приближал, отшвыривал. Господи, кого он только не возносил. Шумейко — уголовное дело, Лобов — уголовное дело, Лебедь — покойник, Немцов — постоянно сажают его партнера Клементьева, Аяцков — уголовное дело, Аксененко — уголовное дело, покойник. А как только стали вы, все остальные под судом, в бегах, в тюрьме, в опале, самый покорный — в счетной палатке. Это вместо царского трона-то. Скажем, сделайте вы наследником генерального прокурора. Сейчас у него никому из вашего окружения претензий нет. Но стань он президентом. Вы думаете, он забудет? Как совещаясь, кого посадить, кого объявить в розыск, у кого отнять бизнес и кому отдать? Ему говорили, а ты, Вова, пока за сигаретами сбегай. Он, наверное, изо всех сил пытался внести свой вклад в стратегию, но только открывал рот, как его опять с досадой обрывали. «Слушай, не мешай, лучше пока позвони, чтоб пиво принесли». Уважаемый Владимир Владимирович, он же всех уничтожит. всех, кто посылал его за пивом, всех, кто при этом присутствовал, всех, кто при этом усмехался, всех, кто ему потом за дверью тихо сочувствовал, и всех, кто о нем знает правду, то есть бывших своих хозяев. Это ужасно, но это так. Закон джунглей. Вы и сами это знаете. Опишу вам об этом только потому, что вас, как всякого человека, посещают, быть может, сомнения и надежды. А вдруг в моем случае все иначе? Вдруг мои действительно меня любят? Не обольщайтесь, Владимир Владимирович, не надо. Ваш внутренний голос не ошибается. Помните, в декабре на огромной пресс-конференции вас спросили о президентских выборах 2008? Вы ответили: «Это серьезный рубеж для страны. Нужно будет сделать все для того, чтобы должным, демократическим образом организовать выборы президента Российской Федерации. Я, конечно, думаю о том, как мне построить личную жизнь, собственную жизнь за рубежом 2008 года». Дважды повторенное слово «рубеж» — слово из Великой Отечественной войны. В этом ряду фронт, ни шагу назад, бои в окружении. Вы в окружении, Владимир Владимирович, это ясно из ваших слов. Это ваше окружение, но от этого не легче. Вы беспокоитесь о том, как должным образом организовать оборону, беспокоитесь о собственной жизни. Это очень откровенно. И из всех ответов ясно. Больше всего вам мешает Конституция. Вы не хотите ее нарушить, это хорошо. Но ваше окружение постоянно вас на это толкает. Предлагают продлить срок хотя бы на один год. Если это сделать, президентский срок станет пятилетним. И это будет первый такой срок, что даст право избираться вторично. Все эти фокусы сто раз опробованы губернаторами, лукашенками, туркменбашами. Предлагают сделать вас премьером, пока кто-то побудет президентом. А потом, якобы, вас попросят обратно. В школе у нас на такие просьбы отвечали: «На, понюхай и положь». Не отчаивайтесь. Выход есть. Вот мой подарок. В 2008 году точно в срок назначаем выборы президента. Точно в соответствии с Конституцией вас в списке кандидатов нет. Точно и честно считаем голоса и обнаруживаем, ах, какая неожиданность, что явка была недостаточна. На выборах президента надо, чтобы проголосовали 50% избирателей плюс один, а придет от силы 40%. Жухать не придется. Явки-то никогда не бывает, ее всегда натягивают. В кои-то веки честный подсчет голосов будет в пользу власти. Далее назначаются следующие выборы. Но по закону прежние кандидаты не имеют права на участие в них. Зато могут стать кандидатами те, кто не участвовал, в том числе вы. Получится, что вы и не подряд, и в то же время между вами, вторым, и вами, третьим, никто не вклинится. Помните, Ельцину делали операцию на сердце? Перед наркозом он подписал указ о передаче полномочий Черномырдину. После такой операции обычно человек сутки в беспамятстве. Один из врачей мне рассказывал, через 2 часа они зашли поглядеть, как дыхание, как сердце, а он, Ельцин, глаза открыл, руку тянет и страшным голосом мычит: «Указ!». Врач говорил, они чуть не померли от ужаса. Поднесли бумагу, он чего-то накорябал, вернул свои полномочия и отключился, успокоился. Знал, с кем дело имеет. Конституционный суд и ЦК у вас в кармане. Процедуру соблюдем на зависть мировому сообществу. А в 2012 году просто автоматом. Это же будет всего лишь второй подряд, и в точности по Конституции, и в полном соответствии с чаяниями народа. Он же никого, кроме вас, не хочет. Уважаемый Владимир Владимирович, предлагаю все это в заботе о родине. Ясно, что если вы решите уйти, выборы 2008 выиграет ваш преемник, то есть ваш назначенец. Но до сих пор все ваши назначения были провальны, даже перечислять совестно. Ну какой Зурабов министр здравоохранения? В ужас приходишь при мысли о том, какую сволочь вы можете двинуть в президенты, исходя из очень разумных внутрикремлевских соображений. А то, что после второго срока у вас сразу начнется четвертый, ничего. В Англии после 12-го этажа идет 14-й. Это очень умно. Никому не нужна чертова дюжина. 14 апреля 2005 года.